Глава 7. Вымогательство. Лилин пытался избегать бессмысленных стычек. По его мнению, удовлетворение от победы над другими не может сравниться с удовлетворением от повышения своей силы. К тому же, между ним и Арином не было ненависти. Ему даже стоило поблагодарить его за убийство предыдущего Лилина, благодаря чему он сам смог переродиться. Лилин был человеком практичным. Для него репутация не была важнее здравого смысла. Даже использование чести своей семьи ради клятвы не являлось для него потерей. Однако последующее требование Арина перешло границу. «Ты не можешь сделать этого. Лорды в черных мантиях тебя накажут». Лилин крепко схватился за мешок в своих руках с паническим выражением на лице. «Ха-ха, какой смысл черным мантиям вмешиваться в наши дела? Не забывай, ты прежде был избит мною до полусмерти, и никому не было до этого дела». Арин сжал кулак и затрещал суставами. «Если не хочешь, чтобы я сломал твои кости одну за другой, то послушно передай магические кристаллы». Когда Арин приблизился, его тень полностью покрыла Лилина. Лилин осмотрелся вокруг. Данное место было довольно далеко от лагеря. Вокруг него были лишь несколько лакеев Арина, которые наблюдали за ними с таким видом, будто наслаждались шоу. «Можешь даже не смотреть, никто не придет спасти тебя». Арин ухмыльнулся. «Правда? Так даже лучше». Лилин внезапно рассмеялся. Его силуэт исчез, а когда Лилин появился вновь, то уже находился позади Арина. «Идеально, теперь я могу отомстить за тот день». За этими словами последовал яростный пинок. Ветер засвистел, и удар пришелся прямо в область талии Арина. Арин почувствовал большую силу в ударе ноги Лилина, после чего отправился в полет. Бам! Арин плюхнулся на землю, а его глаза слегка покраснели от сильной боли в области талии. «Ты посмел ударить меня, ты труп, я вздерну тебя». Арин свирепо поднялся, стреляя из глаз кровожадными и яростными лучами. Это преимущество крепкого телосложения, заметив, что пинок, в который Лилин вложил 50% своей силы, ничего не сделал Арину, его глаза сузились. «Ха!» Арин размахнулся своим кулаком подобно черному медведю. Лилин метнулся в сторону, уклоняясь от него. Когда кулак Арина попал в маленькое дерево, то оставил в нем глубокую вмятину. Сила 1.7 пунктов действительно немаленькая. Какой тяжелый удар. Даже с моим телосложением, я не смогу выдержать несколько ударов. Быстро подумал Лилин. И чип, смоделируй лучший способ победить его. Бип. Задача поставлена. Включаю режим содействия. Раздался голос чипа. Благодаря его мощной способности к расчетам, он мгновенно выверил лучшее решение. Пригнуться. Произнес чип. И Лилин немедленно пригнулся, уклоняясь от атаки рычащего Арина. В защите противника появилась брешь. Наиболее эффективное место для атаки. Подмышка. Прозвучал голос чипа. Фигура Лилина промелькнула, уклоняясь от атак Арина и приближаясь к нему. А ты знал, что хоть твое тело и могучее, но ты недостаточно ловок. Это недостаток твоего телосложения. Так как Лилин все еще мог говорить во время атаки, то это означало, что он все еще сдерживался. Это точно прежний Лилин. Он. Как он смог стать таким сильным? Окружающие юноши раскрыли рты от удивления. Находясь под удивленными взглядами, Лилин нанес удар кулаком изо всех сил, целясь в подмышку Арина. После получения удара Арин упал на землю с болезненным выражением и не мог подняться долгое время. Полная сила Лилина составляла 1.5 пунктов и не сильно отличалась от Арина. К тому же, он ударил по слабому месту. Арин упал на землю с налитыми кровью глазами и прорычал. «Ты точно труп. Моя семья этого так не оставит». «О, да неужели?» Лилин оставался безразличным к угрозе Арина и даже пнул его в живот. Арин свернулся подобно вареной креветке. Лилин присел рядом с ним и посмотрел на Арина с улыбкой. «Раз уж ты не отпустишь меня, то стоит ли мне сделать первый шаг и убить тебя?» В этот момент улыбка Лилина была похожа на улыбку дьявола. «Он не шутит. Он действительно посмеет сделать это». Арин увидел кровожадность в глазах Лилина и внезапно почувствовал, будто на него смотрит тигр. Злоба в его разуме сменилась страхом. «Господин Лилин, сэр Лилин, вы не можете сделать этого. Я за мной стоит семья Дарлан. Если вы убьете меня, то наживете проблем. Ты признаешь свою неправоту?» Задал Лилин вопрос. «Я признаю свою неправоту. Я извиняюсь, простите». Под угрозой смерти Арин быстро сдался. «Прекрасно, я принимаю твои извинения. К тому же, согласно закону дворянства, у меня есть право потребовать компенсацию». Лилин расплылся в улыбке, и у Арина появилось дурное предчувствие. «В качестве компенсации, «Передай мне все свои магические кристаллы», — с улыбкой произнес Лилин эти слова вымогательства. «А нет, вы не можете так поступить. Вы хоть знаете, сколькими людьми пожертвовала моя семья, чтобы достать эти магические кристаллы?» Арин попытался запротестовать. «Это всего лишь простой выбор между двумя вариантами. Сейчас настал твой черед, мой дорогой Арин. Жизнь или магические кристаллы?» Лилин никак не отреагировал на мольбу Арина. Вместо этого он наступил на его лицо и приложил больше сил. Ботинок на лице Арина погружал его голову все глубже в землю, из-за чего тот стал задыхаться. Спустя несколько минут, Лилин ослабил давление. «Ну, ты хорошенько подумал, фуах!» Арин глубокими вдохами хватал воздух. Его лицо сейчас было покрыто грязью и имело на себе явный след подошвы, из-за чего он выглядел смешно. Однако никто из окружающих не улыбался. Один из юношей медленно начал ретироваться. Лилин подобрал камешек. Расчет скорости ветра завершен. Дуга броска отрегулирована. Фьють, камешек попал по ноге убегающего юноши, и тот распластался по земле. «Арин, видал? Не жди подкрепления. К тому же, не пытайся испытывать мое терпение». Лилин посмотрел на окружающих юношей. Те, на кого опускался его взгляд, опускали головы и дрожали. «Ладно, я отдам тебе магические кристаллы, но я оставил их в экипаже. Следуй за мной, чтобы забрать их», — произнес Арин, сдаваясь. «Магические кристаллы настолько важны, что ты не принес их с собой, но оставил в экипаже. Ты меня за дурака держишь?» Столь детская ложь не могла проскользнуть мимо Лилина. «Кажется, тебе все еще мало страданий». Глаза Лилина яростно блеснули, и он схватил руку Арина, а затем сломал. Хруст, пронзительный звук ломающихся костей дополнился жалким воплем Арина. «Если ты все еще будешь отказываться говорить правду, то я сломаю другую руку». «Нет, ты не можешь сделать этого, лорды в черных мантиях не отпустят тебя». Арин схватился за руку, катаясь по земле. «Ха-ха, с чего бы черным мантиям вмешиваться в наши дела? Ты забыл, что я был ранее избит тобой до полусмерти, и никто даже пальцем не пошевелил». Лилин холодно ухмыльнулся. «Наверное, тебе просто очень хочется умереть». Лилин собирался уже начать действовать. «Стой, ладно, я отдам тебе магические кристаллы, но ты должен поклясться, что не будешь мне больше мстить», — выкрикнул Арин, глядя на приближающегося Лилина. «Ладно, клянусь честью своей семьи Ферлие», — ответил Лилин. Лицо Арина приобрело зеленый цвет. С трудом приняв полусидящую позицию, он достал золотого цвета мешочек из-за пазухи и бросил Лилину. «Все мои магические кристаллы здесь». Лилин взял его и осмотрел. Это был мешочек размером с ладонь, сотканный из нитей золотого и серебряного цвета. В центре была картинка орла и щита, окруженных многочисленными растениями. Это был семейный герб. Лилин открыл мешочек и увидел более десятка черных кристаллов, лежащих внутри. «Бип. Обнаружен неизвестный источник энергии», — оповестил ИИ. «Чип. И, может он быть использован?» — взволнованно спросил Лилин. «Поиск в базе данных, информация не найдена. Метод использования не найден. Внимание! Источник энергии с неизвестной радиацией. Рекомендация. Усилить защиту тела носителя». «Вот оно как», — подумал Лилин. Затем он повернулся к Арину и спросил: «В какую академию ты отправляешься?» «Сад. Сад водных растений». Лицо Арина исказилось. «Сад водных растений? Я слышал, что стоимость входа – 10 магических кристаллов. Так, но откуда ты узнал?» Арин был слегка удивлен. Лилин слабо улыбнулся, и при этом выглядел загадочно. Он никогда не слышал о саде водных растений и лишь блефовал, так как в большей части академии стоимость поступления выражается округленными цифрами. Даже если бы он не угадал, ничего бы не изменилось. «Ладно, я верну их тебе». Лилин взял из мешочка 3 магических кристалла и бросил мешочек Арину. «Эти 3 магических кристалла будут моей компенсацией». Хоть он мог забрать все магические кристаллы, но Лилин не был уверен насчет отношения черных и белых мантий к этому вопросу. Он не хотел испытывать их терпение, так что оставил Арину достаточное количество магических кристаллов для поступления. Даже если они позже прибегнут к уловкам, то у Лилина будет оправдание. «Спасибо вам». Лицо Арина стало куда более приятным. Если бы он потерял все магические кристаллы и не смог поступить в академию, то как ему потом смотреть в глаза членам своей семьи? Лилин поднял голову и посмотрел на окружающих дворян, чьи руки были сжаты в кулаки. От такой картины Лилин покачал головой. «Не беспокойтесь, я не заберу ваши магические кристаллы. Спасибо, господин Лилин». Услышав Лилина, остальные юноши почувствовали облегчение и поклонились. «Однако я хочу потребовать иную компенсацию». Лилин посмотрел на юношу, который ранее пытался сбежать и был сбит с ног. «Клеймор на твоем поясе выглядит хорошо». Лилин посмотрел на юношу, который выглядел напуганным, а затем указал на клеймор, висящий у того на талии. Поняв Лилина, юноша поспешно ответил: «Господин, вы можете взять его». «Ха-ха, пардон». Лилин забрал клеймор у юноши. Прикинув его вес, он удовлетворенно кивнул. Являясь мечом дворянина, качество этого клеймора было превосходным. Рукоять меча была украшена красивыми цветочными узорами, дабы предотвратить выскальзывание из руки. Ножны были сделаны из кожи акулы и выглядели роскошными. Глава 8. Альянс. Так значит, метод определения времени такой же, как в моем прошлом мире, подумал Лилин, рассматривая карманные кристальные часы в своей руке. Поверхность кристальных карманных часов была сделана искусно, с 24 делениями, каждая из которых олицетворяла один час. Он не только отобрал оружие у прихвостней Арина, но и добыл другие трофеи, стоившие тысячи золотых монет. Эти карманные часы принадлежали маленькому толстячку. Что касается мести со стороны его семьи, семья Далан, к которой принадлежал Арин, происходила родом из королевства Бурбон, а расстояние от него до территории Виконта Джона разделялось несколькими другими королевствами. К тому же, отношения между двумя королевствами уже пребывали в состоянии войны, не говоря о том, что для становления магом требовалось несколько лет, как минимум, но даже отправка письма туда и обратно займет несколько лет. Лилин лишь слегка задумался об этом, прежде чем отбросить проблемы касательно его и семьи Арина на задворки сознания. «В этот раз я действительно заполучил прибыль. К тому же, магические кристаллы являются валютой магов, так что они крайне полезны для послушников». Лилин вытащил магический кристалл и покрутил его в ладони. Кристалл непрерывно источал холод. Согласно подсчетам Ичипа, хоть данный магический кристалл излучал слабую радиацию, но эффект, который та производила на тело, казался позитивным. Он мог повысить живучесть тела. Однако, как только распространились новости о моей победе над Арином, всеобщее отношение ко мне изменилось. Стоит ли мне говорить, что это мир, где уважают силу? Уже прошло 2 дня с прошлого инцидента, и результат битвы с Арином уже распространился между дворянами-подростками. В особенности сцена, в которой Лилин с улыбкой ломает руку Арину. Это стало кошмаром для подростков. Когда Арин вернулся, он сразу же спрятался в своем экипаже и начал обрабатывать раны. Что касается тех дворян-подростков, они начинали трястись при виде Лилина и быстро разбегались. «Привет, Лилин, хочешь поиграть вместе?» Девочка-аристократка из одного с ним экипажа подошла к нему и задала вопрос. Она носила парадное платье аристократов и нечто похожее на шелковые чулки из прошлого мира Лилина, что придавало ей соблазнительный шарм. Обычаем этого мира было уважение сильных. Сейчас Лилин чувствовал, что атмосфера в экипаже была куда благоприятнее, а остальные не пытались противостоять ему. К тому же, несколько девочек-аристократок приглашали его поиграть. Данная девочка была в одном с ним экипаже, а ее имя было Лилит. «Благодарю, но ко мне скоро придут друзья», — извиняющимся тоном ответил Лилин. «Ох, я, должно быть, помешала. Я приглашу тебя позже. Жасмин и другие тоже заинтересованы в тебе». Длинноногая девочка нежно улыбнулась, приподняла юбку и сделала реверанс. «Нынешняя молодежь действительно быстро взрослеет». Лилин горько усмехнулся. «Ха-ха, что я вижу? Сколько раз нашего юного мастера Лилина уже приглашали девушки?» Послышался громкий голос. «Как меня можно сравнивать с тобою? Лев Сатин с золотой гривой, твое великое имя распространено в женских кругах всего кортежа». Лилин закатил глаза. «Разве ты не избегал меня, чтобы не быть изолированным от всех? Ты больше не боишься этого?» Лилин смотрел на приближающегося Джорджа. «Ныне о тебе разговаривают все в лагере. Многие девушки также заинтересованы в тебе. Эта Лилит тоже хороша собой. Я могу тебе гарантировать, что стоит лишь приложить немного усилий, и она будет твоя через 3 дня». Джордж рассмеялся. «К тому же, я должен поздравить тебя с успешной местью». Взмахом руки, стеклянная бутылка описала дугу в воздухе и была поймана Лилином. После откупоривания пробки наружу вырвался фруктовый аромат столика алкоголя, заставив Лилина глубоко вдохнуть его. «Сидр. За эти месяцы я почти не пил его. Именно так. К тому же, Это особый продукт нашей федерации. Мне было нелегко скрывать его до сих пор. Джордж открыл бутылку в своей руке. Выпьем за нашего Лилина. До дна. Лилин улыбнулся. Бутылки столкнулись, издав громкий звон. И спасибо тебе, искренне добавил Лилин. Джордж обладал силой подготовительного рыцаря, а благодаря своему статусу лидера среди этой кучки дворян, если бы он сделал хотя бы малейший шаг ранее, то с легкостью приструнил барина. Однако он заботился о чувствах Лилина и лишь помог ему увеличить свою силу втайне. Кроме того, он скрывал их отношения, чтобы Арин мог без опасений спровоцировать Лилина. И, наконец, он помог Лилину свершить свою месть. Это защитило его честь как дворянина. Благодаря этому, Лилин смог увидеть его внимательность к чужим чувствам. Это не касается завоевания сердец людей, но позволяет тронуть их, используя искренность. Стоит сказать, что это действительно достойно семьи Льва Сатина с золотой гривой, лидера Альянса Скопариуса, один. Подумал Лилин, не нужно благодарности, мы все члены Альянса Скопариуса, как я мог отвернуться от издевательств над тобой со стороны этих северян. Джордж рассмеялся, прикончив свой сидр одним залпом. Какая жалость, что мы теперь погружаемся все глубже и глубже в дикую местность. Уже долгое время мы не проезжали мимо больших городов, и даже припасы тяжело найти. Джордж распробовал вкус сидра и оказался расстроен. Точно, мы собираемся организовать банкет с шашлыком для нашего альянса Скопариуса. Хочешь присоединиться? Джордж высказал свое предложение. Естественно, это будет честью для меня, ответил Лилин, улыбнувшись. Являясь членом альянса Скопариуса, он мог лишь присоединиться к данному кругу людей. Пока твоя сила еще невелика, присоединяться к группам – это способ самозащиты. На дворе стояла глубокая ночь, небо было наполнено сияющими звездами, которые обволакивали землю своим серебряным светом. Внутри лагеря группа молодых парней и девушек сидели вместе вокруг костра, смеялись и шумели. Было очень оживленно. Прожив несколько месяцев в непосредственной близости, они все сдружились. Лилин, я представлю вас друг другу. Это Ерфуран, потомок Виконта Нармии. Приятно познакомиться. Я слышал многое о том, как ты избил Арина. Ерфуран протянул руку с улыбкой. Приятно познакомиться. На лице Лилина тоже появилась радушная улыбка, и он пожал руку Ерфуана. Это сестры, Гвен и Гвилет. Они восхищаются тобой. Джордж провел Лилина вокруг костра и представил его всем. Приятно познакомиться, господин Лилин. Сестры выглядели как две капли воды, и у них обеих были сверкающие изумрудные глаза, одинаковый тон голоса, а также легкий румянец на щеках. Приятно познакомиться, прекрасные дамы. Для меня это великая честь. Лилин приложил руку к груди и поклонился, как подобает дворянину. Заметив, что две девочки убежали, раскрасневшись, Джордж выглядел так, будто сейчас упадет в обморок. Парень, ты везунчик. Они... «Кажется, заинтересованы в тебе, они же близняшки, близняшки». Джордж плясал от радости, но в то же время чувствовал легкую зависть. «Ладно, я полагаю, что когда припасы начнут кончаться, тебе стоит снова организовать подобный банкет, но не для того, чтобы сводить людей», — сказал Лилин. Что касается его собственных нужд, он все еще мог держать их в узде. И хотя Лилин был не против выпустить их наружу, но все зависело от места действия. «Хорошо, что ты видишь суть», — ответил Джордж. Радушное выражение на его лице исчезло и сменилось аурой лидера. Он зашагал в центр площадки и зазвенел серебряной ложкой в руке. «Дамы и господа, извиняюсь, что отвлекаю вас ненадолго, но обратите свои взоры сюда». Престиж Джорджа был высок среди этой группы людей, так что толпа приостановила свою деятельность и воззрилась на него. «Первым делом я хотел бы поприветствовать нашего нового товарища, Лилина», произнес Джордж громким голосом и зааплодировал. Хлоп-хлоп-хлоп, вокруг тоже поднялась волна аплодисментов. Лилин встал и поприветствовал окружающих. «Ладно», Джордж махнул рукой и остановил аплодисменты. «Я создал этот небольшой альянс, дабы гарантировать каждому члену Альянса Скопариуса безопасно добраться до Академии и стать многоуважаемым господином магом. А сейчас, дорогие товарищи, появились проблемы, так что нам нужно сплотиться». Выражение Джорджа стало слегка серьезным, и даже его тон стал мрачнее. Под его влиянием даже атмосфера вокруг стала тише. Лишь голос Джорджа эхом отражался в окрестностях. «Мы почти вышли из пустоши и вскоре попадем в равнину смерти. Это последний этап нашего путешествия, а также самый опасный – равнина смерти. Лилин был удивлен и немедленно порыскал в памяти. Согласно памяти внутри Ичипа, нынешний континент, на котором пребывал Лилин, был крайне обширным и наполненным множеством королевств. Кроме того, у него не имелось общепринятого названия. Изначально альянс Скапариуса, к которому присоединился Лилин, принадлежал юго-восточному уголку континента. Они, кажется, являлись одной из первых партий учеников. Их группа путешествовала на север, пересекая множество королевств и герцогств, а сейчас уже добралась до северной части континента. Когда они преодолели дикую местность, перед ними раскинулись равнины. Говорят, что на противоположной стороне равнин был океан, и эта часть равнин была наполнена всевозможными опасностями, являясь запретной зоной для людей. По слухам, равнины были наполнены всяческими зверьми, и даже самые отъявленные конные разбойники не осмеливались входить сюда. На каждом участке равнины можно было обнаружить трупы наемников, путешественников и авантюристов. Прямо сейчас группа магов и послушников собиралась пройти через равнину смерти до самой береговой линии. Благодаря защите лордов в белых и черных мантиях мы определенно сможем пройти через нее, выпалил толстячок, и толпа зашумела. Правильно, под защитой лордов магов и рыцарей наши шансы пересечь равнину довольно высоки. Однако они не всегда смогут уследить за нами, и именно в этот момент мы столкнемся со смертельной опасностью. Это могу быть я, а можете быть вы. «Вы хотите такой участи?» – спросил Джордж. «Определенно нет», – выкрикнул толстячок, а затем покраснел и уселся обратно. «Верно. Наша цель – достичь Академии магов напротив океана и стать уважаемыми магами. Но жестокий отбор начнется с этого момента. Согласно информации, полученной моим отцом, будет множество жертв в равнине смерти среди каждого каравана магов». Джордж продолжил освещать малую толику жестокости. «Что? Что нужно сделать?» Многие юноши и девушки паниковали и смотрели на Джорджа с пепельными лицами в надежде, что у того имеется план. 1. Цитисус Цапариус, международное научное название ракитника Венечного. Глава 9. Вход в Великую Равнину Смерти. «Да именно для этой цели мы объединились», — громко заявил Джордж. «Мы уже обсудили это с другими участниками путешествия. Мы будем разделяться на позиции. Мы займем несколько повозок, которые будут идти одна за другой. Это решение поддержали и наши лорды в черных мантиях. Кроме того, защищая повозки от врагов, впереди будут идти охранники, благородные мужчины. Что касается прекрасных дам, то на вас все обязанности по уборке. Что касается оружия, вам, ребята, не стоит беспокоиться, мы уже раздобыли арбалеты», – озвучил планы Джордж. Все подростки стали обсуждать это и все были за план Джорджа. «Хорошо, мы все согласны». Что касается позиции капитана, было очевидно, что эта роль достанется Джорджу, и Джордж уже стал раздавать первые миссии. Пир продолжался, и люди теряли бдительность в этой ситуации. «Первоначально я планировал дать тебе крестовидный клинок, но сейчас понимаю, что в этом нет необходимости», — сказал Джордж, смотря на новый меч на талии Лилина. «Правда, что случаев смерти в Великой Равнине слишком много?» — спросил Лилин. «Конечно, в лучшем случае умирало несколько человек, но были времена и крайне тяжелые, когда гибли десятки людей», — сказал Джордж, безразлично пожимая плечами. «Иначе для чего я создавал это объединение? Я вложил очень много сил и энергии в этот альянс. Где бы ты ни посеял семя, всегда будет прибыль», — пошутил Лилин. «Пока все сгруппированы вместе, шансы на выживание очень большие. Но если бы даже никого больше и не осталось в живых, это не было бы большой потерей для остальных, не правда ли? Помимо твоего умения владеть мечом, ты потрясаешь меня своим интеллектом», — засверкали глаза Джорджа. «Вещи, которые я делал, это все по велению моего отца. Ну тогда ты готов помочь мне?» — спросил Джордж, протянув руку. «Как угодно», — засмеялся Лилин, пожимая руку Джорджа. На самом деле, Лилин отреагировал согласием на просьбу Джорджа только после тщательного обдумывания. Правда в том, что он был не слишком осведомлен об опасностях в равнине. «Воу-воу-воу-воу!» подул сильный ветер, обжигая лица людей, словно лезвие ножа. Лилин с каждым вздохом чувствовал запах травы. «Прошло уже 15 дней, как мы оказались в Великой Равнине Смерти. На повозках были вмятины, что заставляло волноваться. Царапины и повреждения будто бы были сделаны одними лишь когтями. Да, в Равнине Смерти и подготовительные рыцари и обычные люди будут иметь проблемы. После входа в равнину, лорды в мантиях увеличили количество патрульных, но смерть их была все равно неизбежной. были жертвы. Набегали волки и словно опрокидывали повозки, повреждая каркасы. После этого уже никто не мог охранять повозки и все спали внутри них. Без жертв не обходилось. Хотя лорды в мантиях охраняли повозки, некоторые юноши хотели выйти из повозки ради своих потребностей, но они тотчас же умирали от укусов ядовитых насекомых. Согласно статистике чипа, яд насекомого разъедает мозг в течение 13 секунд, что даже не оставляло времени для медицинской помощи. И даже лорды в белой мантии, которые могли помочь при наличии большего времени, только наблюдали, как подростки умирают. После этого инцидента, они выходили только по самой крайней необходимости. В повозке было очень тесно, она была маленького размера, а людей было настолько много, что все они были вынуждены плотно прижиматься друг к другу. При этом был стойкий нездоровый запах внутри. Черные рыцари дали шанс Лилину подышать воздухом, когда предложили помочь управлять повозкой. Что касается управления повозкой, то Лилину нужно было слушаться черного рыцаря. Поэтому чип все записывал. «Темнеет, всем собираться в повозках, чтобы отдохнуть», — крикнул кто-то, и в результате этого повозка прекратила свое движение. Она остановилась не только потому, что ночью путешествовать очень опасно, но и потому, что нужно было дать лошадям немного отдохнуть, но это могло привести к их гибели, и тогда неприятностей стало бы намного больше. «У тебя неплохие навыки управления повозкой», — сказал Лилину рыцарь. «Спасибо на добром слове», — ответил Лилин и кивнул. Вернувшись в повозку, он почувствовал, как противный запах ударил ему в нос, едва он открыл дверь. Он тихо вздохнул, осмотрев людей в повозке. С тех пор, как появилась первая жертва яда насекомых, никто не смел выходить оттуда. В повозке царила ужасная атмосфера. Это было еще одной причиной, почему Лилин не любил оставаться в закрытом пространстве повозки. «Лилин, ты вернулся!» — крикнул радостно веснушчатый мальчишка. «Да», — сказал Лилин и сел рядом. Он насмотрелся и только тогда отгрыз кусочек лепешки. Сухой кусок лепешки он жевал, словно песок, но несмотря на его вкус, ему удалось проглотить хлеб, хоть и с большим трудом, но при этом он почувствовал боль в горле, что заставило его вытащить флягу и сделать несколько глотков воды. После того, как он выпил воды, ему стало гораздо легче, и он вздохнул с облегчением. После того, как они вошли в великую равнину смерти, очень трудно было найти продовольствие. Даже если у молодых людей были какие-то золотые монеты, то не было торговцев вокруг, так что их монеты были совершенно бесполезными. «Лей, Лилин, как там ситуация, когда мы уже выберемся из этой проклятой равнины?» — задал ему вопрос веснушчатый мальчик. Все хотели знать этот ответ, поэтому он решил обратить внимание всех, кто сидел в повозке. «Во время движения повозки, я разговаривал с рыцарем. Мы уже прошли половину расстояния. Если все пойдет так же хорошо, то мы достигнем береговой линии через 15 дней. Ах, боже мой, еще полмесяца. Как же страшно. Я уже не могу находиться в этой повозке и дня», — пожаловался веснушчатый мальчишка, вырывая на себе волосы. «Эй, остепенись, Касса. Тебе нужно приложить все силы и вытерпеть эти 15 дней, и мы достигнем береговой линии, и тогда, Касса, представь, что ждет тебя. Вкусные фрукты, пышный хлеб, удобная кровать, теплая ванна, все это ждет нас». Похоже, мальчишка пытался развеселить самого себя, а не Кассу. «Дун, дун». Открылась дверь вагончика повозки, и перед всеми предстал Джордж. Он выглядел как настоящий рыцарь с длинным мечом в руках. «Дамы и господа, время перерыва. Если вы хотите немного подышать, просто выйдите наружу. Если не хотите, оставайтесь внутри. Не забывайте, снаружи опасно». В перевозке поднялась обеспокоенная атмосфера. Девочки посмотрели друг на друга и не осмелились выйти. Лилин пожал плечами, схватил свое оружие и сказал: «Пошли». Лилин отправился в качестве охранника в подмогу черным рыцарям. Он хотел защитить этих дам. «Я не пойду в этот раз», — робко сказал Касса дрожащим голосом. «Хорошо, тогда все остальные идите за мной». Осмотрев всех оставшихся, он предложил им следовать за собой. Все сели на траву, было очень комфортно и хорошо. Все любовались на красивый пейзаж. «Если бы здесь не было бы опасности, можно было бы сидеть здесь вечно», — подумал Лилин. «Как же красиво», — проговорил Лилин, смотря на заходящее солнце. «Как прекрасен и опасен мир. Везде есть опасность, мой друг», — сказал Джордж. «Болезнь, голод, война, мир полон опасностей. А для нас эта равнина – большая угроза для жизни. Но нам нет пути назад. Ты хочешь сказать, что пока у нас есть силы, Мы вправе получить безопасность и свободу. В точку. Взгляни на кассу. Он уже не храбрый мальчик. Ему уже не хватает духа. Он не способен столкнуться с опасностью лицом к лицу. Даже прибыв в целости к Академии магов, как такой трусливый мальчишка сможет стать великим магом? Ведь обучение магов 100 раз сложнее, чем это испытание на равнине. Джордж бросил камень далеко-далеко. Пора идти защищать наши сокровища. Видя, как Джордж уходит, Лилин расплылся в улыбке и сказал: «Хаэм, смелость, но ведь для тех, кто устремился в погоню за правдой, благоразумие тоже является необходимостью. Айчип, просканируй», — сказал Лилин, следуя приказу. В голове Лилина начал визуализироваться трехмерный пейзаж, демонстрирующий окрестности близлежащей области. В светло-голубом изображении были рассыпаны группы звезд. Эти звездочки изображали подростков. Можно было сказать, что никто из них не пострадал. Что касается черного рыцаря, то над ним мигал красный свет. После проведенного анализа чипом, Лилин понял, что это означает, что рыцарь может стать для него угрозой. Люди в белых мантиях, которые располагались по периметру около повозок. Лилин не рискнул проверять их с помощью своего чипа, потому что если они засекут его энергию, это, определенно, выльется для него в некоторые неприятности. После довольно продолжительного анализа, в голове Лилина были отображены малейшие ближайшие опасности. Даже если это и будут насекомые, то чип не даст появиться этой опасности неожиданно. Он сможет предостеречь. Наличие чипа гарантировало безопасность. Он сканировал все происходящее в радиусе 20 ли. Глава 10. Волчья стая. Отлично. Я уже израсходовал все плоды змеиного фрукта. И я наконец смогу воспользоваться возможностью собрать их еще чуть-чуть. Правда, я пока не уверен, растут ли они в этой равнине, думал Лилин, отдаляясь от своего лагеря все дальше и дальше в поисках змеиного фрукта. И чип, посылаю тебе новую команду. Проверь статистику моего тела. Бип. Лилин Ферли. Сила 1.6, ловкость 1.7, живучесть 1.5, состояние. Здоров. И чип завершил передачу информации. Не так много улучшений, примерно на 0.1, нахмурившись, подумал про себя Лилин. После того, как все стали отдыхать внутри повозки, я больше не могу тренировать технику дыхания. Кроме этого, эффекты от лекарственных препаратов снижаются. Согласно всем подсчетам, техника дыхания должна увеличить все характеристики на 1.9. После этого я смогу увеличивать свои статы только при помощи стимуляции жизненной энергии и стать настоящим рыцарем. Лилин смотрел за девушками, которые были неподалеку, и искал растения. После долгого времени поисков он действительно окончательно разочаровался. Именно этого я и боялся. Условия слишком разные, и эти плоды не растут в равнинной местности. Я же не смогу найти подходящую замену этому плоду. «Эй, Лилин, пора идти в повозку», — крикнул Джордж. «Да-да, иду». Блуждать одному было действительно очень опасно, поэтому он пошел в повозку. «Предупреждение! Предупреждение! Приближение опасных существ!» Пронесся механический голос чипа в его голове, и в разуме Лилина появились красные слова предупреждений. «Быстро! Покажи мне карту!» Выражение лица Лилина совсем не изменилось, но он ускорил свои шаги. На виртуальной карте, развернувшейся в его сознании, было очень большое скопление красных точек, расположившиеся у вагончиков. Бип. По предварительным данным, эти опасные формы жизни имеют 97,8% сходства с волками. Волки. Глаза Лейнина сузились. Ужасные волки. Тип волков, заселяющих великую равнину смерти. Дикие и жестокие, охотятся стаями, их сила в пределах 2-3, ловкость 3-4, живучесть 3-4. Они безусловно слишком суровы. Чтобы справиться с ними, можно было лишь силой простого рыцаря. Лилин в 2 раза быстрее устремился к Джорджу, чтобы предупредить его об опасности. «У нас еще есть люди на открытом воздухе, а там волки. Их много, я заметил их следы», — быстро пробормотал Лилин. Молодые люди сорвались со своих мест и побежали к повозке, стараясь протолкнуться вперед. Все действовали очень быстро. Когда возникает опасность, вам нужно бежать быстрее, чем ваши товарищи. «Лилин, ты хорош в разведке», — очень тихо сказал Джордж. Джордж знал Лилина давно, и он знал, что Лилин не будет просто так бросать слова на ветер. Все присоединились к массовому отступлению. Бах, бах, лорды почувствовали опасность. Теперь все подростки осознали опасность и припустили к повозкам. Один из облаченных в черные одежды охранников что-то закричал, и его голос словно разрывал барабанные перепонки всех, кто его услышал. В Все, кто отдыхал на траве, быстро подскочили и побежали изо всех сил к повозке. «Нет необходимости больше скрываться. Давайте в бой», — сказал Джордж и выхватил меч. К этому времени все пассажиры повозки были предупреждены об опасности и уже достигли ее. В этот момент послышался протяжный кровожадный вой волков. Они выли, словно понимая, что люди разоблачили их скрытную атаку. Они бежали вслед за оставшимися людьми след в след. Их отделяло всего лишь каких-то жалких 2-3 метра, но скорость волков была слишком быстрой. «Стая ужасных волков!» — в отчаянии кричал один из послушников, убегая так, что пятки сверкали. Когда он закричал, волки набросились на девушку, и та упала на землю. В следующее мгновение огромная челюсть безжалостно сомкнулась на ее горле, вырывая его. Она умерла с отчаянным выражением на лице. Некоторые из бегущих орали и бежали сломя голову. Они стали свидетелями зверского убийства девушки. Они бежали что есть мочи, все ускоряя и ускоряя темп. Одна девушка плакала и кричала: «Мамочка, мамочка, я хочу увидеть мамочку». Эти жалкие подростки, они уже начинают терять волю к жизни. Теперь Лилин уже добрался до конных экипажей и мог во всей красе лицезреть эту сцену. Свущ-свущ. Именно в это время 7 темных теней выскочили из повозок с огромными мечами размером с человека и пошли атаковать стаю волков. Это черные рыцари. Да, они атакуют, подумал про себя Ленин. Статистика этих волков была примерно в районе 3, чем они очень напоминали рыцарей. Однако у людей есть способность использовать оружие и навыки оценки ситуации. Рыцари обладают секретными навыками, которые повышают потенциал и позволяют им использовать могущественную силу, когда это необходимо. Рыцарю должно быть под силу справиться с волком, даже с 3 волками. Однако количество было явно не на их стороне. Лилин очень тревожился, когда смотрел на множество красных точек, которые их окружали. Совсем недавно 100 волков в зоне Великой Равнины смогла добраться до повозок и повредить у некоторых из них каркасы. Возможно, сегодня мы наконец-то увидим навыки великих магов. Ишаша. Один из рыцарей в черной мантии взмахнул своим мечом и расколол группу волков просто пополам. Ха-ха. Рыцарь слезал кровь с его губ и окинул противников свирепым взглядом. «Давайте, мои драгоценные малышки». «Спасибо, спасибо, сэр». Маленькая девочка была спасена и благодарила рыцаря неоднократно, а слезы катились с ее глаз по щекам. Это была девушка, которая вспоминала о своей мамочке. «Ты идиот, совсем уже, вернись сейчас же». Рыцарь даже не повернулся, направляясь в сторону очередной партии волков. Тогда маленькая девочка словно заново пробудилась и помчалась к повозке. «Поторопитесь, устройте оборонительный лагерь. Девушки, оставайтесь внутри. Мальчики, а вам нужно доставать мечи и двигаться с нами», — крикнул рыцарь. «Хорошо», — сказал Джордж, направляя всех членов Альянса. «Вот и пришло время бороться за нашу жизнь», — пробормотал себе под нос Лилин и выхватил свой клеймор. Сейчас он смотрел на все происходящее и понял, что все происходило с наименьшими потерями. Все успели убежать из-за своевременного предупреждения, и только у некоторых были небольшие травмы, полученные во время бега, но, к счастью, еще не было ни одного случая смерти в их альянсе. В отличие от других групп, например, команда Рина потеряла 2 человек. Казалось, что альянс действительно был очень удачной идеей, раз сумел им всем сохранить жизнь. «Как хорошо, мы все спасены». Тело Анжела было все в крови, когда он вернулся в оборонительную зону лагеря. Он сразу обратил внимание на Лилина, который был в полной боевой готовности до сих пор. «Ты не боишься?» – спросил рыцарь. «От страха нет никакой помощи», – ответил Лилин, крепко сжимая меч. В конце концов, даже в прошлой жизни такая кровавая сцена для Лилина не была обычным явлением. «Хм, эти волки очень хитрые и умны, до тех пор, пока мы им не дадим понять, что мы не легкая мишень, они будут атаковать нас снова и снова, и у нас будет много потерь», — сказал Анжела. Лилин вздохнул с облегчением. «Ау-у-у-у-у-у». Несколько охранников, которые упали ранее, уже погибли. Привлеченные запахом крови, ожесточенные волки бросились к запряженным экипажам. «Вот, они наступают. Будьте осторожны. Мы будем стараться изо всех сил, защищая вас. Но нас слишком мало, а потому некоторые из них смогут прорваться к вам, а потому вам придется сами побороться за свою жизнь», — громко закричал Анжела, поднимая меч. «Убить их!» — громко кричали рыцари, и Лилин увидел слабый свет, исходящий от лезвий их огромных мечей. Когда такой меч опускался на волка, он буквально разрывал его на куски, а фонтаны крови окропляли все вокруг. Какое-то время черные стражи стояли неподвижно, словно крепостная стена, блокируя атаки волков. «Мы должны их атаковать. Нам необходима помощь рыцарям, чтобы уменьшить на них нагрузку», — сказал Джордж, подходя к Лилину. «Да, если рыцари устанут, они не выдержат напора. Мы не должны позволить затянуться этой битве, иначе все мы окажемся в беде», — сказал Лилин, кивая в знак согласия. Под руководством Джорджа все юноши последовали за ним со своими мечами в руках. Они боролись за свою жизнь, нападая на стаю волков. «Ау-у-у-у-у-у-у!» Свирепо выли волки, и выли они без остановок. В этот момент Лилин встретился один на один с огромным волком, 2 метра в высоту. Он жутко вонял и очень протяжно рычал. «Ичип, просканируй поле боя и выведи для меня лучший метод обороны. Задача создана. Начало моделирования». Свет блеснул в глазах Лилина, и панорамное изображение 3D-пространства предстало перед его глазами. Волк начал атаковать. Тут же заговорил Ичип. «Бейте в хвост. Это наиболее уязвимое место. Нанесите удар под углом в 50 градусов вправо и затем проткните его». «Ха!» — крикнул Лилин и сосредоточил все свои силы в мышцах руки, прежде чем последовать рекомендациям Чипа. Бам! Такое ощущение, что Лилин ударил толстый кусок металла. Сила этого волка была такой мощной, что с его собственной просто была несравнима. «Если я буду продолжать бить, то мои силы скоро будут на исходе. Я должен поскорее закончить этот бой». Глава 11. Рассечение. Лилин был поражен силой своего удара, когда направил атаку своего клеймора на лапу волка. Лезвие клеймора очертило в воздухе сверкающую дугу, прежде чем опуститься на свою цель. Пользуясь расчетами Ичипа, он устремился к своему врагу. Проникающая атака. Техника владения мечом передавалась из поколения в поколение в семье Ферлие. Сейчас как раз был подходящий момент для использования центробежной силы, чтобы нанести противнику удар. Лилин повернулся в талии, чтобы усилить мощь удара. Лезвие клеймора свистело в его руках, когда клинок пронзил зверя и врезался в его плоть. Пыша-ша-ша. Когда Лилин пронзил плоть волка своим клеймором, ему показалось, что клинок застрял в туше волка. От отдачи от этого мощного удара он задрожал, чуть не упустив рукоять клинка. Он попытался вытащить свой меч. Эх! Он резко дернул руки, сжимающие рукоять меча, назад. Лезвие клеймора, яростно блеснув, было вырвано из плоти волка, заставив фонтаны свежей крови взметнуться в воздух. Волк жалобно застонал и сделал несколько неловких шагов назад. Казалось, что атака, нанесенная мечом Лилина в переднюю лапу чудовища, нашла его слабое место. Охотник сам стал добычей, а одна из его лап теперь стала бесполезна. Увидев, как ужасный волк убегает, Лилин блеснул глазами, но не стал его преследовать. Большая часть давления приходилась на рыцарей в черных мантиях. «Если я сейчас побегу за волком, выйдя из защищенного периметра, это будет равносильно самоубийству. В любом случае, пострадавшие и полуживые волки не нападут на нас снова. Они, вероятнее всего, скоро умрут и станут пищей для своих прежних спутников». «Молодец!» – громко похвалил его Джордж. На теле Джорджа также были видны следы крови. Тем не менее он по-прежнему проявлял отвагу. Его атака была четко выверенной и очень элегантной, отчего создавалось ощущение, что он не сражается за свою жизнь, а выступает на сцене в показательном поединке. Он действительно обладал невероятным уровнем силы. Даже выйдя против 2 противников одновременно, он не был в невыгодном положении. Тайные техники владения мечом, передающиеся в семьях аристократов, действительно не так просты. Мимоходом подумал Лейнин, прежде чем снова направить свой взор на стаю волков. Трагическая битва между людьми и ужасными волками продолжалась около получаса. Солнце медленно опустилось за горизонт, и тьма стала укрывать землю. Глаза волков излучали аквамариновый свет, отчего у людей в лагере складывалось жуткое, пугающее ощущение, что они окружены одними лишь аквамариновыми глазами. Ха-ах! Лилин тяжело дышал. Он был весь покрыт кровью, словно его выловили из бассейна вместо воды, наполненного кровью. Его лицо заливал пот, но у него не было ни сил, ни времени, чтобы утереть его. Даже с учетом того, что Ичип предлагал ему самые эффективные варианты возможных атак и указывал на слабые места в обороне ужасных волков, он все равно уже чувствовал себя полностью истощенным. «Если даже я в таком состоянии, нечего говорить об остальных послушниках. Только у черных рыцарей еще оставалась какая-то энергия, но и они вряд ли смогут продержаться намного дольше. Интересно, Почему стражи в белых мантиях еще не вступили в бой? Лилин обернулся и увидел, что в центре лагеря, там, где собрались все девушки-послушницы, было небольшое пустое пространство. Там сидели маги в белых робах, излучая вокруг себя холодную ауру. Никто из подростков не осмеливался приблизиться больше, чем на 3 метра. Что касается ужасных волков, то за время боя они потеряли примерно треть своей атакующей силы. Однако и оборона понесла значительные потери, хотя в основном это были раненые мальчишки, которые сейчас находились под опекой девушек. Если бы я был королем волков, то это количество потерь заставило бы меня повернуть назад. Так что нам нужно пережить еще одну, последнюю атаку. Меч Лилина сверкнул, когда он отрезал лапу одному из волков. Тотчас он воспользовался мимолетной передышкой, чтобы достать несколько лекарственных ягод. Он закинул их себе в рот, наскоро прожевал и проглотил. Эти растения могли быстро пополнить энергию тела, и он собирал их на протяжении всего пути, а сейчас был вынужден тратить с такой чудовищной скоростью. Ау-ау-ау-ау. Завыли волки. Но на этот раз волчий вой нес в себе другой смысл. Лютые волки стали еще более бешеными, когда услышали этот стайный вой. Они рванулись вперед так, словно полностью игнорировали опасность своей жизни. Вот именно сейчас и будет последняя волна атаки. Размахивая своим клеймором, сказал Лилин. Бэнк. Лилин почувствовал такую отдачу от атаки, что рукоять меча почти вылетела из его рук. Враги передо мной, кажется, больше, чем были до этого. Лилин расслабил руку, стараясь снять напряжение с мышц. И Чип, скажи статистику ужасных волков передо мной. Бип. Ужасные волки. Сила 2-3, ловкость 4-1, живучесть 3-1, написание. В стае волков всегда будут те, кто отличаются по размерам и силе от своих сородичей. Обычно они выступают защитой для вожака стаи. Несмотря на то, что они обладают большей силой, чем другие представители стаи, они обладают абсолютной верностью вожаку. Этот абзац, который стал описанием, был в прошлой жизни им прочитан в каком-то научном атласе, а сейчас и Чип вытащил это из его воспоминаний. Удивительно, кажется, вожак стаи тоже делает ставку на этот последний заход, подумал Лилин, прежде чем сделать шаг вперед и снова схлестнуться в схватке с огромным волком. Он в прошлой жизни был ученым и считал себя хладнокровным человеком, но теперь, находясь в этом средневековом обществе и убивая волков пачками, он почувствовал, что что-то словно пробудилось в его теле, а кровь начала закипать. Этот мир не похож на мир моего прошлого. Кажется, эти инстинкты необходимы для выживания тут любого существа, догадался Лилин. Ха-ха, подходите. Ну, подходите же. Лилин тренировал технику дыхания своей семьи уже на очень высоком уровне. Так что теперь ему нужно было просветление, полученное от убийства врага в бою, чтобы выйти на новый уровень и стать настоящим рыцарем. Убивать. Глаза Лилина налились кровью и злостью, и он отчаянно бросился на битву с самим вождем. В этот момент он полностью выпустил на волю свои инстинкты. В каждый удар своего меча он изливал страх перед смертью из своего старого мира и непонимание этого, чуждого ему пока нового мира. Ах, глаза Лилина вспыхнули, будто он осознал что-то во время этого напряженного боя. Его клеймор опустился вниз, нарисовав в воздухе серебристую черту всполох. А потом, сделав сильный разворот своей талии, он использовал центробежную силу и оставил еще один серебристый след от горизонтальной атаки. Сам клеймор словно излучал серебристое свечение. Два разреза объединились, создав в воздухе светящийся крест. Техника перекрещенных клинков, секретная убийственная техника, крестовый разрез. Убийственная техника была основана на высоком уровне понимания и освоения основных техник, а еще она значительно повышала его навыки убийства. Хотя этот навык не мог посоперничать с навыками рыцарей, которые из года в год развивают и усиливают свое мастерство владения мечом, но эта смертоносная атака все же могла стать угрозой, потому что сильно зависела от внутренней силы использующего ее рыцаря. Крестовый разрез достиг своей цели и оставил на туше ужасного волка крестообразную рану. Охранник заскулил, когда кровь из его раны стала фонтанами выливаться на землю. Сейчас глаза Лилина засветились, когда он устремился в очередную атаку. Наступление. Разрез с прыжка. Лезвие клеймора опустилось, отрезая огромную голову вожака стаи, которая по инерции пролетела немного по воздуху, прежде чем покатиться по земле. Окружающие волки впали в ступор и атака замедлилась. Черные рыцари тоже в шоке оглянулись. Лилин испытал чувство глубокого удовлетворения, когда наступил на огромную голову волка. Он не мог сдержать рвущийся из его груди рев. «Ву-у-у-у! Я уже победил, так что пришла вам пора отступать». После своего рева Лилин не стал снова нападать на волков, вместо этого он отступил назад, за оборонительный рубеж, что позволило хорошо отдохнувшему охраннику занять его место. «Я не идиот, во время использования крестового разреза я потратил слишком много сил, к тому же я уже выплеснул все негативные эмоции, накопившиеся в моем сердце. Я должен сохранить некоторые силы для самозащиты». Лилин взял из рук одной из девушек бутылку своими дрожащими от напряжения руками и стал жадно пить. Пока он пил воду, он смежил веки, чтобы скрыть сияющие разумом глаза. «Я убил ужасных волков больше всех, со мной могут сравниться только рыцари в черных одеждах, поэтому никто не сможет снова заставить меня выйти на поле битвы. Я должен отдохнуть, восстановить силы и понаблюдать за действиями людей в белых мантиях». После анализа и чипом имеющихся данных, он прогнозировал 98% ошибки, которую могут допустить черные рыцари. Поэтому волки могут прорваться внутрь охраняемого периметра, и это станет причиной множества жертв среди подростков. Так что вне зависимости от того, насколько люди в белых мантиях хотели остаться в стороне, им придется принять участие в бою. Ау-у-у-у-у-у-у. Снова раздался вой вожака из-за спин волков, и нападающие твари снова бешено кинулись вперед. Вперед прорвались гигантские телохранители вожака. Один из них вцепился в горло очередному подростку и быстро его убил. «Мы больше не можем ждать. Активируйте свои секретные техники», — крикнул черный рыцарь Анжела. В тот же миг черные рыцари выпустили свою силу, и их мышцы стали наполняться мощью, постепенно расширяясь. Они были похожи на маленьких гигантов. Они наконец-то проявили свою истинную силу, силу рыцарей, секретные техники. Лилин смотрел на них, стараясь не моргать. «И чип, собери все данные». «Бип, задача принята». Процесс сбора данных начался. Секретные навыки рыцарей, тип силы. После активации увеличивается живучесть, сила и стойкость, увеличивается защита. Ловкость и маневренность снижаются. В середине сбора данных зарегистрировано, что возможно считать только 43% информации. Оставшаяся информация недостаточна для анализа. Глядя на всплывшее перед его взглядом окно, Лилин чувствовал некоторое сожаление. «Я до сих пор не могу понять, какая жизненная сила у рыцарей, как она активируется. Будь у меня время и возможность использовать рыцарей, как подопытных свинок, это было бы проще. Что касается черных рыцарей, то, как оказалось, не только их сила возросла, но и защита. И хотя им все еще приходилось осторожничать с телохранителями вождя, но с простым ужасным волком они без проблем теперь ломали черепушки, практически не обращая внимания на направленные на них самих острые когти. Но с помощью гигантских телохранителей, отвлекающих на себя внимание рыцарей, вожак стаи все же сумел проскочить в образовавшуюся в обороне брешь и бросился в гущу послушников. «А-а-а-а! Спасите меня! Я не хочу умирать! Папа! Мама!» Различные крики и вопли разорвали воздух, в лагере поднялся хаос. В конце концов, это всего лишь кучка 13-14-летних подростков. Вздохнул Лилин. «Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Воспользовавшись примером вожака, телохранители один за другим прорывали оборону, пока один из них не оказался в центре сформированного Джорджем альянса. «Лилин, пойдем вместе и убьем этих тварей», — крикнул Джордж. Его голова была перевязана бинтами. Было неизвестно, какая из благородных девушек позаботилась о нем, но она сделала это так старательно, что аккуратный бантик красовался на его носу, отчего вид Джорджа вызывал желание посмеяться. «Нет, просто дай мне свой арбалет и все». Этот Джордж снял из-за спины свой арбалет и передал его Лилину. «Боюсь, что в этом нет никакого смысла. У этих чертовых волков очень толстая шкура и каменная плоть. Ты не сможешь пробить ее, если только не попадешь в слабые места. О боже, проклятие». Глава 12. Принятие мер. Расчет скорости ветра и температуры воздуха в процессе. Расчет траектории завершен. После произведенного расчета чипом, Лилин нажал на спусковой крючок арбалета. Свист. Стрела арбалета вылетела с сильной отдачей, отчего руки Лилина онемели. Пу-у-у. Арбалетный болт вошел в левый глаз волка и вышел через его правый глаз. Ужасный волк жутко завыл от невыносимой боли и начал кататься по земле. Да, преимущество, которые мне дает и чип, просто невероятны. Арбалет — это не лук, так что все, что мне нужно сделать, это прицелиться и нажать на спусковой крючок. Как удобно. Лилин сравнил различия между арбалетом и нанесением ударов мечом, и пришел к следующему выводу. Похоже, мои навыки лучше подходят для дальнобойных атак. Это намного безопаснее, чем устремляться в ближний бой. Правда, я еще не до конца понимаю, как активировать внутреннюю силу рыцарей. Может, необходимо принять участие в ожесточенной битве. До этого момента Лилин никогда еще не использовал арбалет. Для этого было несколько причин, и одной из них было то, что он хотел с помощью ближнего боя активировать жизненную силу рыцарей. Вот только он владел и чипом, в качестве одного из своих козырей, а потому никогда не оказывался в положении между жизнью и смертью. В связи с этим, естественно, он не мог испытать ту отчаянную силу и тягу к жизни, которая бы активировала его внутренние резервы. «Лилин, какая прекрасная работа!» — восхищенно сказал Джордж и похлопал его по плечу. «С сегодняшнего дня этот арбалет принадлежит тебе. Спасибо большое!» Лилин благодарно улыбнулся. Хотя, даже если бы Джордж этого не сказал, он бы все равно попытался оставить этот арбалет у себя. «Ой, Лилин, Лилин, ты убил волка, господин Лилин, быстрее спаси нас!» В этот момент еще одна группа волков ворвалась в лагерь, порождая хаос, и дети в отчаянии кричали, глядя на Лилина. Люди из окружения Лилина и Джорджа были в наибольшей безопасности, благодаря организаторским способностям последнего. Из-за того, что эти два подростка были почти на уровне рыцарей, рядом с ними было самое безопасное место, если, конечно, не считать области вокруг людей в белых мантиях. Ху-ху-ху. Глубоко вздохнув, Арин перехватил меч так, чтобы заблокировать атаку нескольких волков, но из-за их огромной силы он был отправлен в полет. «Я – наследник своей семьи. Я до сих пор еще не сделал так много вещей, так как я могу умереть здесь», – ревел Арин. Двое его товарищей уже были мертвы, а остальные, даже если были еще живы, разбежались кто куда. В этот момент он услышал крики о помощи. «Лилин, лорд Лилин, правильно, их альянс действительно силен, а сам Лилин неимоверно могущественный. Он определенно сможет меня спасти». Арин больше не колебался ни минуты и со всей возможной скоростью побежал в ту сторону. «Лорд Лилин, Лилин, спаси меня». «Хорошо», — сказал Лилин, поднимая свой арбалет, и тут увидел, кто именно это голосил. Надо же, это тот самый Арин. Нынешний Арин выглядел на удивление смущенным. Мало того, что он отбросил в сторону меч, а его тело было сплошь покрыто довольно глубокими ранами, так еще и ужасные волки преследовали его по пятам. «Жаль, но ты выбрал не того человека. Неужели ты думаешь, что я буду таким великодушным?» Лилин улыбнулся. «С этими магами в белых робах я, конечно, не рискну сам тебя убить, но если я не успею тебя спасти вовремя, никто не сможет предъявить мне претензий». Увидев улыбку Лилина, Арин почувствовал облегчение. «Он спасет меня, определенно». Глядя на блестящую улыбку своего старого врага, Арин почувствовал, что его сердце расслабилось, и подбадривая себя, он все увеличивал и увеличивал скорость. «А-а-а-а-а-нет!» — прокричал Арин, увидев, что Лилин стреляет в волка в совершенно другой стороне. «Как ты можешь так поступать?» Разум Арина на мгновение застыл. Он споткнулся о камень и упал на землю. В этот момент волк, который гнался за ним, рванул вперед, и его зубы сомкнулись, принося ужасные боли и мучения. «Спасибо», — сказала девушка с другой стороны, которую только что спас Лилин. Она подбежала к нему, сверкая глазами от переполнявшей ее благодарности. «Большое спасибо, не стоит благодарности», — широко улыбнулся Лилин. Стоя чуть поодаль, Лилит смотрела на Лилина с покрасневшим лицом, а потом опустила голову. Послышался какой-то свистящий звук, а Джордж посмотрел на Лилит, прежде чем выразительно глянуть на Лилина. «Даже в такой ситуации ты ничуть не изменился, Джордж. Даже если я окажусь на пороге смерти, ничто не сможет остановить тоску, которую я испытываю к романтическим историям», — проговорил Джордж тоном мученика, который боится смерти. «Ты не умрешь. Маги в белых мантиях уже собираются сделать свой ход», — закатив глаза, сказал Лилин. Несмотря на то, что весь лагерь уже погрузился в хаос, волки старались близко к магам в белых мантиях не приближаться, словно они что-то ощущали. У волков все-таки есть некое шестое чувство. Среди этого шума Лилин, все пять чувств которого были усилены и чипом, мог спокойно слушать тихий разговор этих белых магов. «Почему мы до сих пор не сделали свой ход? Уже слишком много жертв. Это нанесет вред нашей репутации», — раздался голос женщины. «Расслабьтесь, совершенно ни о чем волноваться, еще не достигнут предел жертв. Умерло всего 10 человек, всего 10», — проговорил мужчина немного циничным тоном. «Да, еще есть время до достижения предела, ситуация еще не достигла своего апогея. К тому же мне нужно еще подготовить все для активации, определить устойчивую модель для этой техники. Проклятие! Слишком много негативной энергии вокруг, я не могу построить заклинание, тогда это сделаю я», — сказал другой человек в белой мантии, который до этого молчал. Он поднялся на ноги. «Эти таинственные маги, по слухам, умеют управлять силами природы». Лилин не мог оторвать взгляд от магов, боясь пропустить хоть что-то из его действий. «Вы все, глупые и невежественные звери, как вы осмелились нарушить покой магов, великих магов? Только смерть ждет вас впереди и навсегда станет вашим домом». Маззердакарачи. С губ мага слетали слова заклинания, и в этот момент внутренний слух Лилина разорвал виск и чипа. Тревога, тревога. Обнаружен источник сильного излучения. Обнаружено отрицательное энергетическое поле. Рекомендация хозяину. Немедленная эвакуация, как можно дальше. Яркие красные слова предупреждения были более чем очевидны. Но Лилин не испугался и не собирался отступать, вспоминая, как все вокруг восхищались этими одетыми в белоснежные мантии магами. Он хотел видеть все из первых рядов. Язык этого заклинания не был похож на тот, что использовался в этом мире. Скорее всего, это было какое-то древнее наречие. Похоже, маги используют его для чтения заклинания. Когда волки увидели поднявшегося мага, они стали отступать, словно встретились со своим естественным врагом. Фаербол средней силы. После того, как распев заклинания был завершен, над рукой мужчины появился плавающий огненный шар словно из ниоткуда. Согласно расчетам Ичипа, температура этого шара была приблизительно около 1000 градусов, более того, он даже искажал пространство. Огненный шар оставлял за собой легкий сияющий след, устремившись к врагу и пронзив сердце одного из волков. Бум! Нехорошо! Проговорил Лилин и сразу же закричал: «Осторожно, присядьте все немедленно». Но было уже слишком поздно. Неважно, были ли это подростки или волки, все в окрестностях взрыва были опрокинуты взрывной волной. Прозвучал громкий взрыв, приносящий за собой волну тепла. Пууф, тьфу-тьфу. Лилин быстро поднялся, выплевывая почву и траву изо рта. Сейчас он был полностью покрыт грязью и выглядел как человек, который только что вылез из ямы, наполненной грязью. По расчетам Ичипа, область должна быть там, где находился вождь стаи волков ТСССС. Лилин осторожно взобрался на самый верх повозки, чтобы посмотреть, куда именно приземлился огненный шар. Увидев то, что хотел, он затаил дыхание. На том месте, куда упал шар, сейчас он мог видеть только яму, наполненную горящим пламенем. Ее диаметр был примерно 3 метра и глубина 2 метра. Что касается вожака стаи, то он, судя по всему, уже превратился в обугленные головешки. Остальные волки заскулили, прежде чем пуститься в бега. Он обладает человеческим телом, но при этом способен на такие атаки. Это и есть сила магов. Лилин перевел блестящие жадным огнем глаза на мага. «Я должен ее заполучить. Быстро очистите поле боя», — распорядился маг, игнорируя направленные на него восхищенные взгляды подростков, после чего спокойно вернулся в круг магов, из которого он недавно вышел. Когда он проходил мимо трупа Арина, он остановился, наклонившись, он взял тот самый золотой мешочек с его груди и положил себе за пазуху. Похоже, это тот самый мешочек, где Арин хранил свои кристаллы. Зрачки Лилина сузились. Это переходит всякие границы. Кажется, у магов есть определенное задание, и именно поэтому они согласились сопровождать нас, претендентов в ученики. А еще, судя по всему, у них есть некая квота на допустимое количество смертей, ниже которой они уже не получат наград. Но все же они позволили подросткам умереть, видимо потому, что хотели собрать с их трупов эти магические кристаллы. Успокаивает только одно: из-за того, что количество смертей уже достигло допустимого предела, дальше мы будем в безопасности. После этого осознания лицо Лилина посерело. Это и есть мир магов, логичный до хладнокровности, холодный до апатии. Все, быстро упакуйте все, что возможно, и продолжаем наше путешествие. Запах крови скоро привлечет других хищников. Одетый в черные одежды рыцарь Анжела снял с себя черные одежды, которые были уже порядком порваны, и переоделся. Пот по его лицу катился градом, а сам он выглядел бледным и слегка опустошенным. Глаза Лилина вспыхнули пониманием. Похоже, что для активации секретных навыков рыцарей необходимо заплатить высокую цену. «Эй, Лилин, смотри», — сказал Джордж. Лилин, который уже собирался войти в экипаж, оглянулся в указанном направлении. Напротив их повозки, на ступеньках своего экипажа сидела Бессита, обнимая поднятые к груди колени. На ее плечах были кровавые следы, а ее внешний вид говорил о том, что она прошла через все круги ада. Арин всегда был хранителем цветка Бесситы. Теперь, когда все это произошло, и от его группы осталось не так уж много людей, для Бесситы все может обернуться очень плачевно. Тихо сказал ему на ухо Джордж с таким выражением лица, которое явно говорило, что это очень неплохой шанс. «Да, брось, Джордж, я уже давно потерял к ней интерес. Более того, ты можешь контролировать свою нижнюю половину чуть лучше, когда мы находимся в такой опасной ситуации». Лилин просто не знал, как реагировать. Он указал на воротник Джорджа, на котором были следы от девчачьей помады. Лилин действительно не понимал, когда этот негодник успел пошалить. «Ха-ха, брат, в этой опасной ситуации мы проявили себя как настоящие рыцари, продемонстрировав свою мощь. Естественно, что многие девушки проявляют к нам интерес и готовы выразить свою благодарность. Все просто». Джордж сунул руку в карман и достал оттуда что-то, напоминающее свернутый платок. «Видишь, только за сегодня я сумел получить расположение сразу трех дам». «Да», — протянул Лилин, не зная, что сказать. Вспоминая прошлого Лилина, который был отъявленным плейбоем, он понимал, что тот пользовался только силой, чтобы завладеть женщиной, которая ему нравилась. «Хорошо, пришло время выдвигаться», — сказал Лилин, глядя на то, как черные рыцари обирают трупы учеников, а все собранные магические кристаллы передают белым магам.